Алешка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребят стали дразнить его горшком. Алешка Горшок, так и пошло ему прозвище. Алешка был малый, худощавый, лопоухой, уши торчали, как крылья, и нос был большой. Ребята дразнили: у Алешки нос, как кобель на бугре. В деревне была школа, но грамота не далась Алёше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алёшка сызмало стал помогать отцу. Ему было 6 лет, а уж он с девчонкой и сестрой овец и корову стерёг на выгоне, а еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном, и в ночном. С 12 лет шон пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. И всегда он был весел. Ребята смеялись над ним. Он либо молчал, либо сам смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним. Алёше было 19 лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алёшу на место брата купцу в дворники. Алёше дали сапоги братнины старые, шапку отцовскую и поддёвку, и повезли в город. Алёша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алёши. Я думал, и точно человека за место Семена поставишь, сказал купец, оглянув Алешу. А ты мне вон какого сопляка привел. Ну, на что же он годится? Не, он все может, все и запречь, и съездить куды, и работать лютой. Он только так на вид, как плетень, а он жилистый. Ну, ладно уж, там видно будет. Погляжу. А пуще всего он безответный, работать завистливый. Ну, ладно, оставь его, оставь. И Алёша стал жить у купца. Сначала Алёшке не понравился, уж очень был мужиковат. И одет плохо, и обхождения не было. Всем говорил «ты». Но скоро к нему привыкли. Служил он еще лучше брата и точно был безответный. На все дела его посылали, и все он делал охотно и скоро, без остановок, переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. И чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дело. И хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка, все то туда, то сюда посылали его, то это заставляли делать. Только и слышно было: сбегай, брат, сбегай, или Алеш, ты это устрой. Ты что же, Алешка, забыл, что ли? Смотри, не забудь, Алешка. И Алеша бегал, устраивал, и смотрел, не забывал, и все успевал, и все улыбался. Вставал Алеша зимой досвета, колол дрова, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их. Потом топил печи, чистил сапоги, одежу хозяевам, ставил самовары, чистил их. Потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старухи. И где ж ты пропадаешь, проклятый? говорил ему то тот, то другой. Да что вам самим ходить? Алешка сбегает. Алешка, Алешка, Алешка. И Алешка бегал. Завтракал он на ходу, обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит к обеду, но все-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду, и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алеша радовался праздникам, особенно потому, что на праздники ему давали на чай. Хоть и мало, собиралось копеек 60, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалования своего он и в глаза не видал. Отец приезжал из деревни, брал у купца и только выговаривал Алешке, что тот сапоги скоро растрепал. Когда он собрал 2 рубля этих денег на чайных, то купил, по совету кухарки, красную вязаную куртку. И когда надел ее, то уже не мог свести губы от удовольствия. Говорил Алеша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему приказывали, что сделать, или спрашивали, может ли он сделать то или другое, то он всегда без малейшего колебания говорил, это можно, это все можно, и можно, и сейчас же все делал. Молитв он никаких не знал. Как его мать учила, он забыл. Но все-таки молился, и утром, и вечером молился руками, крестясь. Так прожил Алеша 1,5 года, и тут, во второй половине 2-го года, случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные. Не то, что нужно было человеку вычистить сапоги, или снести покупку, или запречь лошадь, а то, что человек так ни зачем нужен другому человеку, что нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он это через молодую кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работящая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу. И Алеша в первый раз почувствовал, что он сам, он не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого. Ему казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал, что Устинья совсем чужая, а жалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом. И когда он ест, она, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него. И он взглянет на нее, взглянет, и она взглянет, засмеется, и она засмеется, и он засмеется. Это было так ново, и так странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить так, как он служил. Но все-таки он был рад. И когда смотрел свои штаны, заштопанные Устиньей, он покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил: «Ай да Устинья, ай да Устинья!» Устинья помогала ему, где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал, и как она его осадила. Она любила говорить, а ему очень приятно было ее слушать. Он слыхал, что в городах часто бывает, какие мужики в работниках женятся на кухарках. И один раз она спросила его, скоро ли его женит. Он сказал, что не знает, и что ему неохота в деревне брать жену. «Что же, кого приглядел?» — спросила она. «Да нет, да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли?» «Вишь, горшок, а как изловчился сказать?» — сказала она и ударил его ручником по спине. «Пойду, а чего ж не пойти?» На Масленице старик-отец приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устинье, и ей не понравилось это. Забеременеет, с ребенком куда же она годится? И она сказала об этом мужу. Хозяин отдал деньги Алексееву отцу. «Ну что же, хорошо живет мой-то?» — спросил мужик. «Я ведь говорил, безответный». «Да, безответный, да глупость задумал. Жениться вздумал на кухарке. А я женатых держать не стану, нам это не подходяще». «Вот так. Дурак, а вот что вздумал. Ну, ладно, я прикажу ему, чтоб он это дело бросил». Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына, за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся. «Я думал, ты путная. А ты что задумал?» «Я-то ничего. Ничего». «Как же так ничего? Жениться захотел. Я женю, когда время подойдет, и женю на ком надо, а не на шлюхе городской». Отец еще много говорил. Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша вдруг улыбнулся. «Ну что ж, это и оставить можно». «Вот то-то и оставь». Когда отец ушел, и он остался один с Устиньей, он сказал ей, она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном: «Устюша, а дело наше не того, не вышло. Слышала? Ведь рассерчал, не вели». Она молча заплакала в фартук. Алеша щелкнул языком. «Ведь как не послушаешь ты? Да, видно, бросать надо, бросать». Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему: «Ну что же, послушал отца, бросил глупости свои». «Видно, что бросил», — сказал Алеша, засмеялся, но тут же и заплакал. С тех пор Алеша не говорил больше с Устиньей о женитьбе и жил по-старому. Постом приказчик послал его счищать снег с крыш. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а накрытый железом выход. Устинья подбежала к нему, Ушибся? Алеша, ушибся? Вот все ушибся. Ничего, ничего, ничего. Он хотел встать, но не мог. И стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер, осмотрел его и спросил, где больно. Больно-то, больно везде, везде больно. Да это ничего, ничего, только что вот хозяин обидится. Надо бы батюшке послать слух. Пролежал Алеша двое суток, на третий послали за попом. Устинья не отходила от него. Что же ты? Что же, али помирать будешь? Спросила она. А то что же? А что же, разве так все вот и жить будем? Когда-нибудь надо помирать. Быстро, как всегда, проговорил Алеша. Спасибо тебе, Устюша. Спасибо, что жалела меня. Вот видишь, вот оно и лучше. Лучше, что не велели жениться, а то бы и ни к чему было. А теперь все, все по-хорошему, по-хорошему. Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь, хорошо, коли живешь и никого не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он мало, только все просил пить и все чему-то удивлялся. Еще раз очень удивился чему-то, потянулся и помер.